Морозов только усмехнулся. Как говорится, хитер татарин казанский, да хитрее его астраханский. Не знал Захар об этом разговоре, а то бы понял, конечно, что на виду-то у Морозова только одна борода. Прошло время. Полетели, смотавшихся под ветром деревьев, желтые листья. И Морозов однажды спросил у Иргина, когда они присели покурить в затишье за стенкой скотного двора. «Как Захар-то, не косится?» «Успокоился вроде. Талант у тебя просто, Устин. Да надолго ли?» Покурили, молча затоптали окурки, чтоб не раздуло ветром огня. «Ты, Илья, вот что!» — сказал Морозов раздумчиво. «Брякни где-нибудь перед отчетным собранием. Не сменить ли, мол, председателя нам?» «Зачем тебе? Сам, что ли, хочешь на место Захарки стать? А ты попробуй на собрании выдвинуть меня». «Да объясни в самом деле», — вконец опешил Юргин. «Объяснить? Долгое объяснение будет. А коротко так. Лапоть только на обе ноги сразу плетется, а сапог каждый для своей ноги шьют. Об этом тоже не знал Захар. Иначе совсем по-другому повел бы себя, когда перед самым отчетно-выборным собранием Филимон Колесников вдруг сказал Большакову: «Ох, Захар, а что, если мы, паря, на ходу спим? С Егоркой Кузьминым сейчас в коровнике чистили, Илюшка и Юргин с Антипом отвозили навоз в поле. Вот Никулин грузил-грузил, да матом. Сколько, дескать, можно человеку в навозе копаться? Большакову что, сидит себе в теплых кабинетах и распоряжается? Привезти сено, почистить коровник. Сам почистил бы, так узнал бы, чем краюха хлеба за ужином пахнет. А Юргин, это верно, воду, если не менять в катке, протухнет. А за Устина бы весь народ руки поднял. Тот мужик справедливый, интеллигентных, можно сказать, людей не пошлет навоз чистить». «Ну и что?» — нахмурил брови Захар. «А мимо Фрол идет. Так чего языки тут чешете? На собрании их и развяжите во всю длину. Сам усмехается своей усмешечкой, не поймешь, совет дает, а ли в самом деле смеется». «Пусть болтают», — уронил Большаков. «Придет время для замены, умные люди в глаза скажут». «Гляди, гляди, Захар», — еще раз предупредил Колесников. Об этом же через день или два заговорила Наталья Лукина, беспокойно поглядывая в окно конторы, будто боялась, не подслушивает ли кто с улицы. «Слух идет по деревне нехороший, Захар Захарыч. Люди не знают, что и думать». «Пусть на собрании и выскажут, что думают», — ответил Большаков и ушел, оставив женщину в недоумении. Но в голове у Захара все же зашевелились прежние мысли. «Неужели?» Однако на собрании дело приняло совсем другой оборот. Едва Илья Юргин встал и, оглядываясь беспрерывно то на Антипа, то на Фрола, спотыкаясь на каждом слове, стал вносить предложение избрать председателем Морозова, в зале установилась полнейшая тишина. Мертвая, неловкая тишина стояла, когда Юргин сел на свое место. Все ждали, что же будет дальше. А дальше встал сам Устин Морозов, хотя ему никто не давал слова. Покашлял и произнес: «Ну что же, по-разному высказываются люди, кто как думает и кто как умеет», — начал Устин. Голос его, чуть простуженный, смущенный какой-то, затих в конце длинного школьного коридора. Более просторного помещения для собраний в колхозе еще не было. «За умение тут не спрос, а за ум каждый в ответе», — крикнул с места Анисим Шатров. А Морозов погладил бороду, оглядел все собрание, остановил на секунду взгляд на Юргине и подтвердил: «Так», — и усмехнулся. «А ежели ума как раз и нету, ежели у него голова хоть и не с дыркой, а свистит?» Зашевелились теперь люди, заметался говорок. Юргин привстал было, замотал руками, но Устин осадил его. «Уже высказался, сиди. Ты что думал, в ладоши тебе бить будут?» «В панфары!» — крикнул кто-то через весь коридор под общий смешок. «Ты оскорбление человеку вслух не производи!» — закричал тонко Антип Никулин. Мы без твоего произведения в аккурат...